14. Сегодня хоббиты в мире встречаются редко, с присущим ему юмором указывал Толкин. Они народец низкорослый, даже ниже гномов, только бород не носят. Волшебством не балуются, приключений не любят, зато умеют при первой опасности в мгновение ока, вот уж поистине, как испуганные кролики, скрываться в своих норках. Еще они предрасположены к полноте и любят яркую одежду. В письме Деборе Уэбстер от 25 октября 1958 года Толкин с удовольствием указывал на нечто общее между ним самим и хоббитами. «Не люблю сообщать о себе никаких так называемых фактов за исключением так называемых сухих. И не только в силу личных причин, но еще и потому, что возражаю против современной тенденции в критике с ее повышенным интересом к подробностям жизни авторов и художников. Эти подробности только отвлекают внимание от трудов автора, если труды его на самом деле достойны внимания. Лишь ангел-хранитель или воистину сам Господь в силах выявить истинные взаимосвязи между фактами личной жизни и сочинениями автора. Но никоим образом не сам автор, хотя он-то знает больше любого исследователя, и уж, конечно, не так называемые психологи. Но, разумеется, для всех так называемых фактов существует шкала значимости. Есть факты несущественные, те, что особенно дороги психоаналитикам и писателям о писателях. Скажем, пьянство, избиение жены и тому подобное безобразие. Так уж вышло, что в данных конкретных грехах я не повинен. Но даже будь это не так, я бы предположил, что художественное произведение берет начало не в слабостях, указанные грехи порождающих, а в других, еще не затронутых порчей областях моего существа. Современные исследователи сообщают, что Бетховен обманывал своих издателей и возмутительно обходился с племянником. Но я не верю, что это имеет какое-то отношение к его музыке. Затем есть факты более значимые. Те, что в самом деле имеют отношение к произведениям автора. Хотя знание этих фактов произведений не объясняет, даже если их исследовать во всех подробностях. Так, например, я не люблю французский язык, а испанский предпочитаю итальянскому. Но на объяснение того, какое отношение имеют эти факты к моим языковым пристрастиям, а таковые со всей очевидностью являются важной составляющей «Властелина колец», потребуется слишком много времени. В итоге имена и языковые вкрапления в моих книгах будут вам милы или не милы в той же степени, что и прежде. Есть, конечно, несколько основополагающих фактов, которые в самом деле важны. Например, я родился в 1892 году, и, значит, первые годы своей жизни прожил в домеханическую эпоху. Или, что еще более важно, я христианин и принадлежу к римско-католической церкви. Последний, так сказать, факт вычислить не так-то просто. Хотя один критик в письме утверждал, что обращение к Эльберет и образ Галадриэли, описанный автором напрямую или через слова Гимли и Сэма, отчетливо соотносится с католическим культом Богородицы. А еще один критик усмотрел в дорожных хлебцах Лэмбас указание на причастие, даваемое тому, кто находится при смерти. Но вообще-то я хоббит. Во всем, кроме роста. Я люблю сады, деревья, земли, обработанные вручную без помощи машин. Я курю трубку. Люблю вкусную, простую пищу, не замороженную. Терпеть не могу французскую кухню. Я люблю и даже смею носить в наши бесцветные дни вышитые жилеты. Люблю грибы прямо с поля. Чувство юмора у меня незамысловатое, Даже мои благосклонные критики находят его утомительным. Ложусь я поздно, встаю тоже поздно, по возможности. Путешествую мало. Люблю Уэльс, то, что от него осталось теперь, когда рудники и еще более гнусные приморские курорты совершили все, на что они были способны, и особенно валлийский язык. Но в Уэльсе очень давно не бывал, разве что проездом по пути в Ирландию. Вот в Ирландию езжу часто, поскольку люблю ее. Однако ирландский язык нахожу абсолютно непривлекательным. Примечание. Письмо Дебори Уэбстер, 25 октября 1958 года. Письма. Письмо 213. Конец примечания. А в одном из интервью Толкин пояснил: «Хоббиты – это просто английские крестьяне. Они изображены у меня малорослыми, потому что это отражает свойственную им некую скудость воображения, но вовсе не отсутствие мужества и внутренней силы».